Глава 28. Фиолетовая дверь. Шу толкнула железную калитку, и та со скрипом распахнулась. Низенький кирпичный дом зловеще уставился на нее темными заколоченными фанерой окнами. Только под самой крышей чердачное окошко сохранило остатки грязноватого стекла, ощетинившегося неровными осколками. На секунду Шу показалось, что по ту сторону окна притаилась тень, похожая на монахиню в черной рясе. Но стоило ей немного изменить угол обзора, как иллюзия развеялась. Это просто игра воображения, ничего больше. Да и откуда в таком богом забытом месте взяться монашке? Нет, это обитель грешниц и блудниц. Двор вокруг дома по пояс зарос травой. Узкая притоптанная тропинка вела к покосившейся облезлой двери. «Это точно здесь?» Шу вытащила из кармана мятую бумажку, которую дала ей Мария. «Окраина округа Н. Двухэтажный кирпичный дом. 14. Второй этаж. Самая последняя дверь слева». «Допустим, это здесь». Шу беспокойно огляделась по сторонам. Ее взгляд наткнулся на мертвого голубя, лежащего справа от тропинки. К горлу девушки тут же поступила тошнота. «Но надо идти». «Ты сама виновата, Шу. Не стоило потакать своим сиюминутным порывом. Доигралась. Теперь нужно решать проблему самой, пока еще не стало слишком поздно. Ингу и так не сладко. Прошло 2 недели с тех пор, как суд вынес свое решение. Несмотря на то, что все подозрения с Инга были сняты, столичные больницы не спешили брать его на работу. Но хоть главврач разрешил ему остаться на прежнем месте, ведь специалистов такого уровня в их городке не хватало. Две черные вороны пролетели мимо девушки и уселись на крышу дома. Они недовольно каркали и вертели своими головами, словно осуждая Шу за то, что она собралась сделать. «Чертовы птицы! Мне тоже это не нравится!» Сплюнула Шу и решительно пошла к дому. Облезлая дверь вблизи выглядела еще страшнее. Присмотревшись, Шу смогла разобрать нацарапанные на ней проклятия и предостережения, кое-как замазанные белой краской. Да уж. Выдохнув, Шу взялась за ручку и тут же отпрянула, услышав чьи-то торопливые шаги. Дверь распахнулась, и Шу столкнулась нос к носу с Кэти. «Какого?» – вскричала Шу. «А ты здесь зачем?» Практически одновременно Шу воскликнула Кэти. «Неважно, потом расскажешь!» Уже спокойнее проговорила она и вцепилась в рукав Шу, потащив ее прочь от дома. «Это не то место, где ты должна быть, и мне плевать, что именно тебя сюда привело. Сейчас же уходим!» «Постой, Кэти, у меня здесь встреча!» Оттащив Шу на приличное расстояние от дома, Кэти остановилась, чтобы перевести дух. Только сейчас девушка заметила, как побледнели губы Кэти. Да и вообще весь ее вид говорил о том, что Кэти не здоровится. «Ты приходила сюда для...» Шу осеклась, заметив слезы на глазах женщины. «Я уже пожалела об этом, но было поздно», — схлипнула Кэти, прижимая руки к животу. «Это было страшно, Шу, так страшно и ужасно больно. Это была ошибка, одна из тех, которые мы осознаем уже после того, как совершили. А изменить уже ничего нельзя». «Вот черт!» Шу подняла на Кэти полные ужаса глаза. «И что мне делать? Иди к Ингу, он хороший. не оставит тебя в беде. Но почему ты сама тогда не пришла к Ингу? Или это не от него?» «Я не знаю», — еле слышно ответила Кэти. «Вернее, не знала, чей он. Я думала, так будет проще и честнее по отношению ко всем, словно ничего и не было». «Кэти!» Шу растерялась, увидев, как женщину начали душить слезы. Кэти плакала и тряслась, а после и вовсе упала на колени, уткнувшись лбом в землю. «Не надо! Пойдем!» принялась уговаривать ее Шу. Но Кэти лишь продолжала рыдать. Ее руки стали совсем ледяными, а лицо побледнело. Шу приняла отчаянное решение. Кое-как она взвалила на себя еле передвигающую ноги женщину и потащила ее в сторону ближайшей дороги. Окраина Н была довольно безлюдным местом, но девушкам повезло. Едва выйдя на дорогу, Шу заметила желтый автомобиль и отчаянно замахала ему руками. Машина тут же свернула к обочине и притормозила. «Ей плохо! Срочно в больницу!» – прокричала Шу, как только стекло опустилось. За рулем сидела молодая женщина. Увидев Кэти, она вскрикнула и мигом открыла заднюю дверь. Из последних сил Шу запихнула Кэти внутрь и рухнула с ней рядом на сиденье. Женщина-водитель ударила по газам. Машина взревела и стремительно набрала скорость. «Она ходила в 14-й дом?» Женщина трясущимися руками зажгла сигарету и посмотрела в лицо Кэти, в котором не было ни кровинки. Шу ограничилась кивком. «И я туда собиралась!» – потрясенно воскликнула женщина. «Как это вышло?» «Не знаю. Я встретила ее на пороге. Ей было плохо. Меня тоже ждали в этом доме к 12. Шу судорожно сжала в кармане записку Марии. «Это знак, предупреждение нам с тобой о том, что мы приняли неверное решение. Я не переступлю порог дома номер 14 и тебе не советую». Женщина швырнула окурок в окно и прибавила скорость. «Как она?» «Дышит, но, кажется, потеряла сознание». Шу отвернулась, боясь увидеть кровь, которая, вероятно, сейчас вытекала из Кэти. «На, от тошноты! Мне помогает!» Спасительница протянула девушке лимонную жвачку. Шу отметила, что машина едет прямиком в больницу Инга. А может, это к лучшему? Инг самый умелый врач. Кому еще не страшно доверить жизнь? Но ведь коллеги Кэти узнают. И что тогда? Замнут ли они дело? Шу велела самой себе немедленно успокоиться и пока не думать об этом. Самое главное – помочь Кэти. Женщина-водитель, похоже, решила побить все мыслимые скоростные рекорды. Она доставила девушек к пункту назначения в считанные минуты. Тормоза взвизгнули, и автомобиль остановился прямо напротив крыльца, едва не задев клумбу с цветами. «Я приведу помощь!» – крикнула Шу и бросилась в больницу. Хоть бы Инг не оперировал, хоть бы он был свободен! Пробежав мимо охранника, Шу прокричала. «Мне срочно нужен Инг!» К счастью, ее давно знали все сотрудники больницы и поэтому беспрепятственно пропускали к брату. Распахнув дверь ординаторской, Шу облегченно вздохнула. Инг сидел за столом, перебирая бумажки. Увидев сестру, он резко встал. На его лице тут же отразилась тревога. «Почему ты здесь?» «Срочно! Идем со мной! Кэти плохо! Она...» Тут Шу замолкла, пытаясь подобрать слова. «Делала криминальный аборт!» «Вот дура!» воскликнул Инг, но побежал вслед за Шу. Дальнейшая картина событий превратилась для Шу в сплошную абстрактную неразбериху. Инг с Кэти на руках, медсестра, подсовывающая Шу какие-то листы и задающая вопросы, каталка с Кэти, укрытой по шею белой простыней, крики. Снова Инг, уже успевший облачиться в хирургический костюм. Приоткрытые двери операционной, за которыми Шу умудрилась разглядеть брата с перепачканными в крови руками до того, как одна из медсестер их захлопнула. Верон, тревожно спрашивающий, как Шу себя чувствует, а после — темнота. Измотанный Инг вышел из операционной. У дверей его ждал Верон. Он стоял, скрестив руки на груди, и смотрел в одну точку, практически не мигая. «Где она?» – коротко спросил коллегу Инг. Верон встрепенулся, словно его только что разбудили, и торопливо ответил. «Шу стало плохо, ее рвало. Я отвел ее в Сестринскую, сказал, чтобы дождалась тебя. А как Кэти?» «Кровотечение не останавливалось». Инг устало потер переносицу. «Пришлось идти на крайние меры. Кэти осталась жива, но теперь она не сможет иметь детей». «Гистерэктомия?» – еле слышно выдохнул Верон. «Да», – сухо ответил Инг. «Что напишешь в отчете?» – все так же шепотом спросил Верон. «Преждевременная отслойка плаценты. Гибель плода. Угроза жизни матери». Ингу было сложно произносить все эти слова, но гораздо сложнее ему было осмыслить произошедшее с Кэти. Чей это был ребенок? Почему Кэти на это пошла? Это его вина? «Хорошо, а то я уж хотел тебя умолять не выдавать Кэти. За такое ведь и посадить могут». Верон зачем-то два раза звонко хлопнул самого себя по щекам. Инг только устало кивнул. Он не стал раздумывать над тем, почему Верон так сильно переживает из-за Кэти, решив отложить этот разговор на более подходящее время. И без того слишком много всего сегодня произошло. Тем более Инга беспокоили вещи куда похуже возможной интрижки между его любовницей и лучшим другом. Он торопливо пожал Верону руку и поспешил к Шу. Она сидела на диване, поджав ноги, в кромешной тьме. Все шторы были опущены. Инг сперва подошел к окнам и раздернул плотные старинные портьеры, наполняя комнату ярким дневным светом, а после повернулся к девушке. «Рассказывай», – велел он, садясь на стул. «Только не смей ее осуждать!» – с неожиданной злостью воскликнула Шу. «Я никого не осуждаю!» – устало проговорил Инг. «Я лишь хочу все узнать! Кэти, аборт и ты! Что произошло? Как вышло так, что ты привезла ее в больницу на чьей-то машине? Я не готова сейчас с тобой об этом говорить!» Шу уткнулась носом в собственные колени. «Почему?» «Да потому!» Девушка вскинула голову и с вызовом посмотрела на Инга. «Шу, не надо так!» Вздохнул Инг, разглядывая собственные руки. «Сейчас в операционной я прошел через маленький ад. Мой личный! Думаешь, мне было легко? Кэти чуть не умерла, а виноват, скорее всего, один лишь я. Если она пошла на такое, то я не знаю, что еще тебе сказать». Инг сжал пальцы и покачал головой. «Просто ответь на мой вопрос, пожалуйста. Что произошло?» «Хорошо», — сердито отозвалась Шу. «Но сначала расскажи мне, Инг, ты ведь тоже чувствуешь его? Одиночество. Оно разъедает всех нас уже с самого рождения. Именно поэтому ребенок так отчаянно цепляется за мать. А подрастая, ищет друзей и жаждет внимания. Мы все боремся с ним как можем. Одиночество – яд, медленно струящийся по нашим венам, вынуждающий нас все время искать противоядие. Порой в отчаянии мы совершаем необдуманные, безумные поступки. Ищем исцеление там, где его нет и в помине. Кэти, например, прокрадывается в твою постель по ночам. Ты уходишь с головой в работу, забывая о себе. «Я совсем не понимаю, к чему все эти слова», – перебил ее Инг. «Кэти была одинока? Допустим. Но ребенок мог избавить ее от тоски. Она же выбрала совсем другой путь и теперь будет расплачиваться до конца своих дней. Она боялась, что от нее все отвернутся, ведь она не знала, от кого именно забеременела. От тебя или от мужа, поэтому и пошла туда. Но после уже горько сожалела. Ошибка за ошибкой», – прошептала Шу. «И все же, ты-то как оказалась рядом с Кэти?» «Я все объясню, но прежде хочу, чтобы ты хоть немного понял меня. Я тоже ошиблась, как и Кэти, и виной всему то самое пресловутое одиночество. Кому, как не тебе, это понять?» Медленно проговорила Шу, глядя Ингу в глаза. «Ты что? Я не улавливаю нить», — сглотнул Инг. «Твои путанные рассуждения кого угодно поставят в тупик. Давай сегодня будем хоть немного друг с другом честны». Шу закрыла глаза, беззвучно молясь о том, чтобы Бог, если он, как утверждают монахини, есть, дал ей силы сказать Ингу то, что она собиралась. «Я беременна, а что?» — взревел Инг, вскакивая на ноги. Стул с грохотом упал на пол, но никто на это не обратил внимания. «А ты», — продолжила, понизив голос, Шу, — «не тот, за кого себя выдаешь. Я помню брата, а ты не он. Ты его друг, друг Керна. Я узнала тебя в больнице, но ты всем соврал, что я твоя сестра, и тебе поверили. Даже я поверила на какое-то время». «Ошибаешься!» Потрясенный Инг сел на диван и стал хватать ртом воздух, словно рыба, выброшенная на сушу. «Ты не могла помнить!» «Я помню, как он сидел мертвый, привалившись к стене, когда на приют напали». Инг начал смеяться. Он понимал, что это глупо и банально, и так реагируют только истерички, но остановиться не мог. Шу с ужасом наблюдала эту картину. Инг хохотал, как безумный, закрывая самому себе рот. Из его глаз катились слезы. Шу вскочила, не зная, что предпринять. Позвать врачей, дать ему воды, пощечину? Что делать? Но Инг наконец взял себя в руки и утих. «Я не был его другом», — выдавил он из себя. «Я всегда издевался над твоим братом, над Керном. Я ему безумно завидовал. Моя шлюха-мать сама привела меня в приют, когда мне едва минуло 6, и сказала, что выйдет купить мне пирожок, а после так и не вернулась. А я ждал. Долго. Так умеют ждать лишь брошенные, никому не нужные дети. Сидел по вечерам под дверью, словно пес, пока надежда совсем не угасла. У вас же с Керном была совсем другая история. Вас любили, но твоя мать умерла в родах, а отец, не выдержав утраты, залез в петлю. Родственников не было, поэтому вас пригрели монахини». Инг виновато посмотрел на Шу, которая стояла посреди комнаты с непроницаемым выражением лица. Сложно было предположить, какого рода мысли роятся у нее в голове. Помолчав минуту, Инг продолжил свой рассказ. Он с трудом подбирал слова. Видно было, что признание дается ему нелегко. «Я до сих пор помню тот день, когда опрятный, причесанный и хорошо одетый мальчик переступил порог приюта с младенцем на руках. Ты была его главным сокровищем, целым миром, последней памятью о родителях и их любви. Кёрн так носился с тобой», — грустно улыбнулся Инг. «Мы все его без конца дразнили, звали нянька Кёрн, а ему было плевать. Он заботился о тебе, словно курица на сетке. Один раз я подговорил мальчишек схватить его и держать, пока я тебя прячу. Именно тогда ты и получил этот шрам на лбу. Побежала к нему и упала. А я перестал доставать Керна. Хотел подружиться с вами, но он старался меня к себе не подпускать. Лишь изредка мне удавалось подсунуть тебе яблоко или зверюшек, которых я сам мастерил из бумаги. У меня есть фотографии, портреты детей из приюта. На каждом подписано ФИО и дата поступления. Я совсем не похож на Керна. Он был светловолосый, как и ты, а его уши торчали, словно два лопуха. Если захочешь, я дома покажу тебе эти снимки». Инг прервал свою исповедь и замолчал, глядя в пол. Шу боялась продолжать этот опасный разговор. Из коридора доносились приглушенные голоса. Вот-вот должен был начаться обход, и медсестры проверяли палаты, просили пациентов прибраться на тумбочках, смерить температуру. Шу с тревогой посмотрела на дверь. «Так кто он?» – подал голос Инг. «Отец твоего ребенка!» «Я не скажу!» Шу виновато обхватила голову руками и сжалась в комок. «Это было всего один раз. Случайно. Он и забыл уже обо всем, наверное. Поэтому я тоже хотела пойти в тот дом, куда ходила Кэти, но не дошла, потому что встретилась с ней у самой двери. Ей стало плохо. Мы нашли женщину, которая нас сюда и привезла». «О, боги!» – воскликнул Инг. «И это моя младшая сестра! Где я ошибся в твоем воспитании? Ты ведь училась в школе для девочек под присмотром монахинь. Случайный секс непонятно с кем. Криминальный аборт. Инг, ты как будто меня не слушал все это время. Говорю же, я ошиблась, и я не твоя сестра. Меня сводит с ума весь этот фарс. Сестра, не сестра, ты мне как родная. Зачем ты решила именно сейчас ворошить прошлое? Думала, что таким образом вызовешь у меня чувство вины, и я не осужу твой поступок? Как вариант, — пробурчала Шу. Одиночество толкает... Только не начинай снова заговаривать мне зубы, беременный псевдофилософ! — взмолился Инг, поднимаясь с дивана. Он закрыл лицо руками и замер, словно само олицетворение трагедии. Грехопадение сестры. Статуя из мрамора. Шу закатила глаза. «Я, пожалуй, пойду. Можешь волю пострадать, брат, который не брат», — пробормотала она, направляясь к двери. Инг резко схватил ее за руку, а после привычно прижал к себе. Он всегда обнимал Шу, когда ему не хватало слов, чтобы выразить все свои чувства. «Я люблю тебя, Шу, как сестру. Мы придумаем что-нибудь, справимся. Я не боюсь сплетен, только не убивай ребенка. Мы вырастим его вместе». «Хорошо», — глухо ответила Шу. «Прости, Инг, что я так вела себя. Я все еще твой брат? — спросил он, не разжимая объятий. «Как ты сам решишь?» «Я давно все решил. Много лет назад». «Договорились». Шу уткнулась носом ему в рукав и внезапно расплакалась. Такое с ней случалось крайне редко, ведь только рядом с Ингом она не боялась быть слабой и ранимой. Поздним вечером Инг рухнул в кровать, как подкошенный. Разве можно вообразить себе более дурацкий день? Еще утром он ни о чем не подозревал. Ему казалось, что все наконец-то вернулось на круги своя. А вот Натя, аборт Кэти, беременность Шу, внезапно выплывший из прошлого мертвец Керн. Оказывается, она знала, что Инг украл жизнь ее погибшего брата. А точнее сказать, жадно присвоил себе его младшую сестренку. Шу все это время знала правду и молчала. Хотя что взять с травмированного ребенка? А Инг? Он настолько сильно завидовал Керну, который помнил родительскую любовь и имел ту, о которой мог трогательно заботиться, что, увидев в коридоре больницы спасенную Шу, узнав ее по уродливому шраму на лбу и даже не потратив и полминуты на размышления, сходу заявил всем о том, что Шу – его украденная из приюта сестра. И взрослые поверили. Он врал настолько убедительно, что, кажется, и сам поверил в собственную ложь. Ведь Шу была нужна ему как воздух. Эта белокурая малышка всегда вызывала у него самые теплые чувства. Находясь в приюте, Инг частенько втайне горевал о том, что у Керна есть кто-то, кто его любит просто так, ни за что, просто потому, что он старший брат, кто бежит к нему в слезах в поисках утешения и поддержки, улыбается и мило тянет к нему ручки, требуя объятий. У Керна была его драгоценная малышка Шу, а у Инга не было никого. В целом свете не нашлось ни единого человека, который захотел бы просто так его обнять или хотя бы попросить почитать сказку на ночь. Инга был никому не нужен, его никто не любил. Даже Адермальен с женой. Эти достойнейшие люди очень жалели его, потому и взяли на воспитание. Возможно, даже привязались, но Инг всегда чувствовал себя немного лишним в их семье. Да, его опекали, но не любили. А может, просто не умели этого показать? Пожилые, бездетные, скупые на эмоции и ласку люди. Инг глубоко уважал своих приемных родителей, но тем не менее ему очень не хватало обыкновенного человеческого тепла. И тут в его жизни снова появилась малютка Шу. Она схватила его за рукав и разревелась, такая худенькая и растрепанная. Какие ужасы довелось пережить этой несчастной крошке? Как он мог снова отпустить ее в неизвестность? Приют, приемная семья? Будет ли Шу там хорошо? А вдруг ее снова будут обижать? Это моя Шу. Только моя. Она моя сестра. Так он тогда решил. И ни разу с тех пор не пожалел о собственном поступке. До сегодняшнего дня. Шу была права. Он совсем не знает ее. Мог ли он допустить мысль о том, что его нежно любимая младшая сестренка способна забеременеть от не пойми кого? Нет. Но ведь она уже совершеннолетняя. Почему тогда он так упорно отрицал подобную возможность? Шу говорила про одиночество. Это были горькие и обидные слова. Неужели ей было так плохо рядом с ним, что она бросилась в объятия первого встречного? Инг плохой брат? Он так и не смог завоевать любовь и доверие Шу? Или еще не все потеряно? Голова Инга разрывалась от тысячи мыслей, а на душе лежал не камень, нет, целая гора, не дающая ему сделать нормальный вдох. Он был раздавлен и угнетен. А еще Инг так и не выяснил, кто отец ребенка Шу. Она упрямо молчала. Может, это один из полицейских? Виктор? То-то он так заботился о Шу, в архивах рылся, фабриковал дело. Или погибший Кристиан? Он ведь ходил за ней хвостом. А может, это кто-то, кого Инг никогда не видел? И как вытрясти правду из Шу? А главное, что потом с ней делать, с этой правдой? Нужна ли она кому-то? Срок, похоже, уже больше 2 месяцев, если не 3. Об этом Шу тоже говорить отказывается. Инг вскочил и бросился к коробке с лекарствами. На завтра он взял себе выходной. Ему нужен сон, очень крепкий сон. А утром, на свежую голову, он решит, что делать. Наготовит для Шу еды, запишет ее в женскую консультацию, навестит Кэти, поговорит с Вероном, но прежде погрузится в сладостное забвение.